лучше, точнее, чем его предшественники, Ибн Сина описал невралгию тройничного нерва. В каноне перечислены различные виды гемиплегии и других параличей. Особенно подробной является характеристика паралича глазных мышц. В литературе неоднократно указывалось на заслуги Ибн Сины в описании заболевания лицевого нерва. Параличи лицевого нерва он делил на параличи центрального и периферического происхождения. При лечении нервных и душевных заболеваний, так же как при лечении болезней внутренних органов, Ибн Сина исходил из учения о четырех соках. Влажность и холод, по его мнению, ослабляют и угнетают мозг и его отправление. Тепло и сухость извращают их. Судороги, происходящие от сухости, Гален считал неизлечимыми. Ибн Сина, в противоположность Галену, назначал при судорогах увлажняющие средства и получил хороший эффект. В данном случае не так уж важно, правильно ли была проведена этиология судорог и действительно ли средства, назначенные Ибн Синой, давали терапевтический эффект. Можно еще раз отметить, что Ибн Сина далеко не во всем следовал Галену. Еще при жизни Ибн Сины за ним закрепилась слава врача, который хорошо понимает и особенно хорошо лечит нервные и психические заболевания. Лечение, рекомендованное им, не ограничивалось медикаментами. Он обращал большое внимание на обстановку, окружающую больного, стремился к тому, чтобы эта обстановка смягчала проявление болезни, подчеркивал значение телесных причин душевных заболеваний, рекомендовал покой, перемену климата, изменение питания, диету, массаж, грязелечение, ванны, развлечения в виде пения и музыки, например, при меланхолии. «Против слез и тоски, не имеющих причин в жизни, — писал Ибн Сина, — необходимо применять в качестве лекарства развлечения, работу, песни, так как самая вредная вещь для умалишенных — страх и одиночество. Связывать душевно больного Ибн Сина рекомендует лишь в том случае, если можно опасаться покушения на самоубийство. Излечение психических больных – дело достаточно трудное. Умелое лечение, проводившееся Ибн Синой, его успех как врача-психиатра, породили вследствие множество легенд. Народные предания и письменные источники сохранили, например, рассказ о том, как Ибн Сина вылечил душевно больного, вообразившего себя коровой и отказывавшегося принимать пищу. Согласившись с тем, что больной корова, Ибн Сина с ножом в руках явился к нему. Затем, осмотрев и ощупав больного, он заявил, что корова слишком тоща, ее нужно откормить, после чего ее можно будет зарезать. Больной выполнил предписание принимать пищу и выздоровел. В сборнике «Наваи Арузи Самарканди» «Собрание редкостей», созданном около 1160 года, описание этого эпизода заканчивается словами: «Спустя месяц он вошел в разум и обрел здоровье. И все рассудительные люди понимают, что такое лечение можно применить только на основе превосходной мудрости, совершенной учености и проницательности». Наваи Арузи Самарканди. Собрание редкостей или четыре беседы. Москва, 1963 год. В свете всего сказанного нельзя согласиться с Метлер, которая в книге «История медицины» пишет: «Философские размышления Авиценны оказали огромное влияние на теорию нервно-психиатрии, но можно сомневаться, что его клинические опыты, расплывчатые и неоригинальные, оказали какое-нибудь влияние на лечение этих болезней». Разбор взглядов Ибн Сины, касающихся нервных и психических болезней, а также рекомендуемых им мер лечения –